Глава 19. Мисс Климсон была предоставлена свободная спальня. «Лучше всего, — заметила она, — написать мистеру Эрхарту письмо. Расскажите о сеансе и объясните, что вы сочли самым безопасным отправить завещание ему». «Он очень удивится, — ответила мисс Бут. Интересно, а что он скажет? Адвокаты, как правило, не верят в общение с духами». Ему наверняка покажется странным то, что нам удалось открыть сейф. Да, но ведь дух прямо указал нам, как найти комбинацию. Разве мы могли не обратить на это внимание? А доказательством ваших добрых намерений будет то, что вы сразу отослали завещание. К тому же, я думаю, хорошо бы его попросить, чтобы он проверил остальные документы в сейфе и изменил комбинацию. А может, мне лучше оставить завещание у себя и попросить, чтобы он приехал за ним? А если оно ему срочно потребуется? А тогда почему же он за ним не приехал? Мисс Климсон с некоторым раздражением заметила, что когда дело не касалось спиритических посланий, мисс Бут проявляла независимость суждений. «Ну, может, он еще не знает, что оно ему уже нужно. Может, духи предвидели, что произойдет только завтра?» «О, да, это возможно! Если бы только люди полнее полагались на эти поразительные указания, сколько вещей можно было бы предвидеть и предусмотреть. Да, наверное, вы правы. Надо найти большой конверт. Я напишу письмо и отправлю его завтра первой же почтой». «Лучше заказным», – посоветовала мисс Климсон. «Если вы мне его доверите, я отвезу его на почту сама». «Правда? Ой, большое вам спасибо! Ну, а теперь, я думаю, вы устали не меньше моего. Сейчас я поставлю чайник, чтобы наполнить грелки, и мы ляжем. Устраивайтесь в моей гостиной, а я только постелю вам». «Что? Нет-нет, я все сделаю сама. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я привыкла стелить постели». «Ну, тогда я послежу за чайником», — предложила мисс Климсон. «Должна же я чем-то заняться». «Ну, хорошо. Это не займет много времени. Вода довольно горячая». Оставшись наедине с пыхтящим и посвистывающим чайником, мисс Климсон не стала терять времени. Она вышла на цыпочках коридор и прислушалась к удалявшимся шагам сиделки. Затем она нырнула в маленькую гостиную, взяла заклеенный конверт и длинный тонкий нож для разрезания бумаги, отмеченный ею заранее, и поспешила на кухню. Поразительно, как много проходит времени, прежде чем закипающий чайник начинает испускать долгожданную струю пара. Обманчивые плевки и паузы в равномерном гудении в состоянии вконец измучить наблюдателя. Мисс Климсон казалось, что за этот срок можно было застелить 20 кроватей. Но даже чайник не может до бесконечности поглощать тепло, если его гипнотизировать взглядом. По прошествии 7 минут, которые показались ей вечностью, она поднесла конверт к струе обжигающего пара. «Главное не спешить», — промолвила она, — «иначе я его порву». Она пропихнула острие ножа под клапан конверта, и тот приподнялся как раз тот миг, когда в коридоре послышали шаги. Мисс Климсон поспешно бросила нож за плиту и запихнула конверт с отогнутым клапаном за крышку кастрюли, висевшую на стене. «Вода вскипела!» – беспечно крикнула она. «Где грелки?» Она наполнила их с такой уверенностью, что надо было отдать должное ее самообладанию. Мисс Бут поблагодарила ее и отправилась наверх. Мисс Климсон достала конверт, вынула из него завещание и быстро пробежала его глазами. Документ не был длинным, и, несмотря на обилие юридических терминов, суть его оказалась довольно ясна. Уже через 3 минуты она засунула его обратно в конверт, провела языком по полоске клея и прижала клапан пальцами. Затем она положила его в карман удобного старомодного платья и отправилась в буфетную. Когда мисс Бут вернулась, мисс Климсон спокойно заваривала чай. «Я решила, что это подкрепит нас после наших трудов», — заметила она. «Прекрасная мысль!» Откликнулась мисс Бут. «Я как раз собиралась предложить». Мисс Климсон отнесла чайник в гостиную, предоставив мисс Бут взять поднос с чашками, молочником и сахарницей. Когда чайник был водружен на подставку, а завещание положено на место, она улыбнулась и глубоко вздохнула. Задание было выполнено. Письмо мисс Климсон лорду Питеру Уимзи. Четверг, 7 января 1930 года. Дорогой лорд Питер, как вы узнали сегодня утром из моей телеграммы, мне все удалось. Правда, я не знаю, какие мне найти оправдания для своей совести. Однако, надеюсь, церковь учитывает, что в некоторых профессиях, таких как детектив или разведчик, в военное время приходится лгать, и мои уловки можно отнести именно к этой категории. Впрочем, вас вряд ли интересуют мои религиозные сомнения, а потому поспешу сообщить вам то, что мне удалось узнать. В последнем письме я посвятила вас свой план, и вы знаете, как поступить с завещанием, которое отправлено сегодня утром заказным письмом на имя Нормана Эркарта. Как он удивится, когда его получит. Мисс Бут написала замечательное письмо. Я его видела перед отъездом, и там нет никаких имен. Я телеграфировала мисс Мерчисон, чтобы она ожидала это послание, и, надеюсь, она окажется на месте, когда его встанут скрывать, чтобы стать еще одним свидетелем его существования. Как бы там ни было, не думаю, что он осмелится подделать его. Возможно, мисс Мерчисон удастся подробнее его изучить. У меня не было на это времени. Это такая авантюра, что мне не терпится вам обо всем рассказать, когда я вернусь. Если же она не сможет это сделать, я дам вам общее представление о нем. Собственность состоит из недвижимости, дома и земельного участка. И движимого имущества, я правильно употребляю термин, сумму которого мне не удалось точно установить. Но суть такова. Вся недвижимость завещается Филиппу Бойзу. Он же получает 50 тысяч фунтов наличными. Остаток, кажется, это называется наследство, очищенное от долгов и завещательных отказов, получает Норман Эркхарт, который назначается единственным душеприказчиком. Небольшие суммы завещаются благотворительным обществам, названий которых я не запомнила. В отдельном параграфе объясняется, что большая часть собственности передается Филиппу Бойзу в знак того, что завещательница прощает его семье дурное с ней обращение, за которое он не несет ответственности. Завещание датировано 5 июня 1920 года и написано в присутствии свидетелей Евы Габбинс, экономки, и Джона Брикса, садовника. Надеюсь, дорогой лорд Питер, вам достаточно этих сведений. Я полагала, что после того, как мисс Бут вложит завещание в свой конверт и заклеит его, я смогу его вскрыть и изучить на досуге. Но, к несчастью, для большей надежности, она запечатала его личной печаткой миссис Рейберн, которую я не рискнула снять и восстановить, хотя и догадалась, что это можно сделать раскаленным ножом. Вы понимаете, что я не могу сразу уехать из Уиндла. И это выглядело бы странным и подозрительным. К тому же я надеюсь на следующих сеансах предостеречь мисс Бут от миссис Крейг и ее хранительницы Федоры, потому что я уверена, что она не меньшая шарлатанка, чем я. К тому же она лишена моих альтруистических побуждений, поэтому не удивляйтесь, если меня не будет еще неделю. Я немножко беспокоюсь о дополнительных расходах, но если вы не сочтете, что они оправданы соображениями предосторожности, дайте мне знать, и я изменю свои планы. Желаю удачи, мой дорогой лорд Питер. Искренне ваша, Кэтрин А. Климсон. П.С. Видите, мне удалось все сделать за неделю. Жаль, что не закончила вчера, но я так боялась все испортить спешкой. «Бантер, я знал, что в этой истории с завещанием что-то нечисто!» – вскричал лорд Питер, отрываясь от письма. «Да, милорд, есть в завещаниях что-то такое, что выявляет человеке самое худшее. Люди абсолютно честные и добродушные при обычных обстоятельствах становятся изворотливыми и злобными, как только они слышат слова «я завещаю». Кстати, это можно отпраздновать шампанским. Достань бутылочку и передай старшему инспектору Паркеру, что я буду рад его приходу. И принеси мне записи мистера Арбатнота. И еще, Бантер! Да, милорд? Позвони мистеру Крофтсу и скажи, что я нашел преступника и мотив, и надеюсь представить улики того, как было совершено преступление, если он добьется, чтобы процесс перенесли на неделю. Очень хорошо, милорд. И все равно, Бантер, я не знаю, как оно было совершено. Но вы, несомненно, скоро узнаете, милорд. Да, – рассеянно откликнулся Уимзи. «Конечно, конечно. Я даже не беспокоюсь из-за такого пустяка».